Глава 19. Тайный выезд на Урал. Прибыв на доклад после утренней встречи с братом убитого ювелира, Тулин немедленно был допущен к начальнику сыскной части Струкову. Сыщик подробно и красочно доложил все произошедшее за последнее время вместе с выводами и предположениями, не утаив ошибок, допущенных при задержании мошенников-спиритистов. Колледжский советник внимательно выслушал сыщика и высказал свое мнение. «Значит, концы преступления на Урале запрятаны. Вот как получается. Надо ехать на Урал. Евграф Михайлович, надо ехать. До конца задуманное и начатое необходимо довести. Поэтому собирайся в дорогу. Доложу сегодня же оберполицмейстеру. Думаю, что он меня поддержит. Это дело государственное и не терпящее отлагательств. Шутка ли? Фальшивомонетчики. Вернее, даже и не подходит это слово к ним. Здесь все гораздо сложнее. Милостливый государь, получается, что где-то в уральском городке, который на карте Российской империи не виден вообще, золотые империалы чеканят, причем старые чеканки. Сколько же у них золота должно быть? Да и откуда станки и прочие устройства? Это уже пахнет не только незаконной чеканкой монеты, а государственным преступлением, подрывом основ трона и империи. Что касается поиска этой дамы, ряженые маркизы де Альвейдром со всеми ее ложными титулами, фамилиями и именами, то это и без вас в розыск будет подано. Главное сейчас империалы. Скорее всего, его высокопревосходительство, московский оберполицмейстер, будет просить у министра внутренних дел особых полномочий для вас. Понимаю, что у вас на носу венчание, но что поделать, ничем помочь не могу. Придется перенести день венчания. День вам на сборы. Места далекие, полагаю, что до Самары на поезде доберетесь». От Самары до Уфы железнодорожного сообщения еще нет, только в планах. Так что через Башкирию придется следовать перекладными. День вам на сборы и вперед. Что скажете? Кого возьмете с собой? Что мне сказать? Совершенно нечего. Сегодня соберусь. Поеду домой, предупрежу Ольгу Владимировну. С собой на Урал возьму надзирателя Кротова. Вечером прибуду к вам, получу дополнительные распоряжения и вперед. «Какое прикрытие посоветуете?» Струков задумался и вдруг оживился и предложил. «Трудно дать совет. В тех местах липовая торговля и коммерция не подойдут. Места своеобразные, все друг друга знают. Коммерция тоже особая. Все больше рыба, пушнина, лес да всякий камень. Сложно будет представлять из себя купца или промышленника. Поезжайте-ка вы на ревизию». «В этом городе Садка, если мне память не изменяет, заводишка имеется. Пушечные лафеты выпускает и снаряды для нужд армии. Раньше частный был, а сейчас казенный. Лет 60 назад император Александр I посетил данный городишко, осмотрел местное производство, приказал поставить домны, рельсовые пути проложить и определил заказы для армии. Вам эта тема хорошо известна по Тульскому оружейному заводу. 2 года назад при расследовании дела о секте Скопцов вы многому в артиллерийском деле нахватались. Генерал Бастужев Рюмин Василий Николаевич, начальник императорского оружейного завода в Туле, вам лично знаком. О генерал-лейтенанте фон Нотбике, инспекторе оружейных и патронных заводов империи, вы достаточно наслышаны. Так что, если будет необходимо, прикройтесь этими двумя известными фамилиями и их расположением к вам. До сегодняшнего вечера постараемся вам и Кротову выправить настоящие документы на ревизоров от инспекции оружейных и патронных заводов за подписью фон Нотбека. Проедете по всей Башкирии с комфортом и непременным уважением, как государевы люди, не розыск, а отдых. «Мысль, Николай Никифорович, неплохая. Только оружейным ревизором я еще не был, даже и не зная, с чего начать», — совершенно серьезно заявил Тулин. «Это очень просто — быть ревизором. Вспомните комедию господина Гоголя «Настоящий ревизор», и все получится. Пейте, гуляйте, берите взятки по мелочам, в общем, отдыхайте. Насчет мздоимства я, конечно, шучу. Главное, дело сделайте. Разберитесь, кто и где чеканит государственные империалы в этих местах. Если сможете, то орден святого Станислава третьей степени вам обеспечен. Конечно, самый младший и первый в иерархии из 8 орденов, но с чего-то же надо начинать. Да и пенсия 86 рублей, полагающаяся к нему, не помешает. Так что готовьте петлицу под золотой крест. Да и Кротову твоему обещаю медаль за беспорочную службу в полиции. Примечание автора. Орден Российской империи. С 1831 до 1917 года. Применялся для отличия гражданских чиновников. Медаль за беспорочную службу в полиции предназначалась для награждения нижних чинов полиции, пожарных команд, полицейских урядников. Так что очень надеюсь на вас, не подведите. — Спасибо, Николай Никифорович, — ответил Евграф. — Не ерничай, все, нечего болтать более. Поеду докладывать медали и ордена выбивать и документы выправлять. Чай не пьем, нет времени. До вечера. С этими словами Струков встал и начал собирать бумаги для доклада оберполицмейстеру Москвы. Тулин, не прощаясь, вышел. Затем нашел Кротова, сообщил ему решение начальника сыскной части. Тот особо не удивился, и они оба направились по домам готовиться в розыск на Урал. Пока сыщик следовал на нанятом извозчике домой на съемную квартиру, его мысли были заняты только одним – предстоящим объяснением с графиней. Прибыв и поднявшись на второй этаж доходного дома, Евграф с некоторым внутренним колебанием вошел в квартиру. Навстречу Тулину с веселым лаем бросилась японская собачка Сиба Ину, а через минуту подошла Ольга Владимировна. «Наконец-то ты появился, Евграф. Ужин, наверное, уже остыл», — сказала Ольга, встречая его в прихожей. Она улыбнулась, обняла и поцеловала сыщика. Евграф, сняв верхнюю одежду, прошел в гостиную. На столе располагались приборы на двоих, сухое французское вино и легкие закуски. «Я уже заждалась тебя. Что у вас там нового произошло? Как продвигается дело об убийстве ювелира? Все-таки какой ужас! Убили ни в чем не повинного человека!» — уточнила Ольга Владимировна. «Некое странное дело образовалось. Не совсем уж он и не виноват», — ответил сыщик и рассказал ей последние новости по делу. Через некоторое время разговор перешел на семейные проблемы. Они мирно расположились за столом с бокалами вина, рядом попрошайничала собачка. «Ты знаешь, дорогой, я подготовила список приглашенных на наше венчание. Думаю, что учла всех. Посмотри, может, кого-то забыла? Много гостей из Тулы», — заявила Ольга, передавая список Евграфу. «Список хорош, много добрых и веселых гостей. Только вот нельзя ли перенести это мероприятие на месяц? Мы же еще не объявляли официальную дату венчания, и никто не знает нашего решения», — сконфуженно уточнил Евграф, пряча глаза от Ольги. «На месяц? Почему? Ты что, передумал жениться, Евграф Михайлович?» — удивленно уточнила графиня. На ее милом лице появилась вначале легкая грусть, а затем некоторое волнение и обида. «Конечно нет. Не говори глупости, я же люблю тебя. Просто Струков настаивает на поездке на Урал. Она займет месяц. Отказать ему я никак не могу. Тем более, он уже подал мою фамилию московскому оберполицмейстеру. Жаль обижать старика Струкова. Его снимут, если это дело не распутать. Возраст у него очень близок к отставке, а желающих на эту должность много. Завистников и недоброжелателей у него еще больше. Давай перенесем наше венчание», — просящим тоном ответил Евграф. «Да ну, Евграф, это совершенная глупость. Мы можем решить все сами, напрямую с оберполицмейстером. Я попрошу отца, не забывай, что я графиня Бобринская. Вместо тебя направят другого человека». «Так-то это так, однако Струкову это не поможет. Его снимут, если он сейчас не распутает дело. Кроме того, что я ему скажу об этом, мы же старые друзья», — удрученно ответил Евграф. «Надо больше беспокоиться о себе. Тебе давно пора занять место начальника сыскной части. Ты способен и достоин этой должности, и все тяжкие и известные преступления распутал ты. Если и снимут Струкова, ты просто займешь его место, а старику выбьешь дополнительную пенсию и хорошее выходное пособие. Кроме того, будешь его уважать на протяжении жизни и помогать», — строго проговорила девушка. «О чем ты говоришь, Ольга? Где же твои принципы?» «Так же нельзя. Раньше подобных взглядов за тобой не водилось», — ответил раздосадованный Евграф. Разговор в этот вечер был долгим. В результате Ольга Владимировна заперлась у себя в комнате и пообещала, что как только Евграф покинет Москву, она немедленно уедет в Италию, в Сан-Марино. Возвращение ее будет долгим, а может быть и невозможным. Размолвка продолжалась до глубокой ночи и не закончилась утром следующего дня. Евграф уехал на Урал с плохим настроением и в сметенных чувствах. Со своей будущей супругой и ее братом он познакомился в Туле 2 года назад при проведении сыска по одному запутанному делу. Судьба у этой семьи была необычной. Прадедушка графини, Алексей Григорьевич Бобринский, являлся незаконно рожденным ребенком, появившимся на свет от взаимной любви 2 знаменитых в России государственных особ – Екатерины II и графа Орлова. У Алексея Григорьевича от счастливого брака было 4 детей. Одним из них являлся Алексей Алексеевич Бобринский, внук императрицы II, зачинатель сахарной промышленности в России. У него в браке родилось 3 мальчиков, одним из которых и являлся отец Петра и Ольги, граф Владимир Алексеевич Бобринский. В свое время граф занимал большой пост в Министерстве путей сообщения, имел чин генерал-майора и действительного тайного советника. В 1861 году, находясь по делам в Туле, Владимир Алексеевич Бобринский встретил Марию Гавриловну Брежневу, дочь купца из Венева. В дальнейшем сочетался браком. Брак изначально был мезальянсом, неравным по сословному признаку. В супружестве они прожили недолго, 3 года, потом развелись. В прошлом году Ольга переехала в Москву. Вначале они жили по отдельности, а последние 6 месяцев вместе. Дело шло к венчанию и свадьбе. Чувства были глубокими и взаимными. Ольга Владимировна отличалась свободой в политических взглядах и либерализмом. Поэтому подобные разногласия были первыми. Евграф глубоко сожалел, но поступить по-другому не мог. 1000 верст от Москвы до Самары Тулин и Кротов преодолели почти за сутки, в комфортном вагоне 1-го класса. Служебные поездки для выполнения заданий полицейского управления оплачивались только согласно табелю о рангах. Тулину был положен 1-й класс, а Кротову 2-й. Однако, в связи с дальностью дороги и давней дружбой, Евграф доплатил за своего товарища, хоть и нижнего полицейского чина. Егор Егорович, находившийся впервые в 1-м классе, с удовольствием расположился в купе. Чай, который он вместе с Евграфом пил, сидя на мягком удобном диване, располагал к беседе. Однако всю дорогу Тулин отнекивался и все больше молчал, переживая семейную драму. Поэтому поездка прошла комфортно, но не весело. Однако оба выспались на неделю вперед. Остальные более чем 700 верст до городка Садки полицейские проделали на курьерских лошадях. Этих лошадей им меняли на почтовых станциях согласно подорожным. Чины, указанные в документах армейских ревизоров по артиллерийской части, вызывали уважение и страх. 5 раз они ночевали на почтовых станциях, 5 – в придорожных трактирах. Через 12 дней после выезда из Москвы к вечеру они были у нужного уральского городка. Перед въездом в городишко Кротов спросил у Тулина: «Евграф Михайлович, как-то мы за 12 дней и не обсудили, как розыск будем проводить. Понимаю вас, недосуг было. Сильно вас Ольга Владимировна расстроила. Вон всю дорогу молчали. Что делать-то будем? Как искать фальшивомонетчика встанем? Полиции нет, только 1 урядник, и тот, небось, куплен на 100 лет вперед. Скорее всего, на поборах и мздоимстве сидит. До уездного города Златоуста больше 40 верст, до губернского, Уфы, больше 200. Темные края, однако. Егор Егорович, сам не знаю. Здесь места особые. Люди на словах прижимистые, болтать не любят. Вклинимся к ним, как в пешие атаки, а там разберемся. Ты, главное, вид посвирепи делай, построже. Об артиллерийском деле и припасе не разговаривай. Будь злым и наглым. Все остальное мне предоставь. К вечеру после первого знакомства с управляющим и посмотрим, как нам себя вести. На том и порешили».